Элпида рассказала Димитрию о детях его возраста и попыталась заставить его улыбнуться, описывая, как они играют и веселятся вместе. Но, несмотря на ее старания, лицо мальчика оставалось неподвижным. А вот о чем она не стала говорить, особенно при мальчике, так это о беспокойстве, нараставшем на спинолунге. Хотя многие из прокаженных поначалу были благодарны за предоставленное им убежище, через какое-то время они разочаровывались и начинали думать, что их просто бросили здесь. На их нужды не было никакого ответа. Элпида понимала, что Элене вскоре и сама осознает ту горечь, что поглощала многих больных лепрой. Все это просто висело в воздухе. Будучи женой старосты острова, Элпида оказалась в трудном положении. Петроса Кантамариса выбрал население Спинолонги, но его главной задачей было действовать в качестве посредника между островом и правительством. Он, как рассудительный человек, понимал, где лежит граница между Спинолонгой и властями Крита. Но Элпида видела, что он постоянно сражается с горластым и зачастую радикальным меньшинством колонии, с теми, кому казалось, что Кантамарис плохо справляется со своими обязанностями. Некоторые вообще чувствовали себя так, словно были просто незаконными поселенцами на турецкой земле. Хотя Кантамарис все те годы, что занимал должность старосты, делал все возможное. Он добился ежемесячного пособия в 25 драхм для каждого обитателя острова. Сумел получить деньги на строительство многоквартирного дома, хорошего снабжения аптеки, амбулатории, даже регулярных визитов доктора с материка. Он также разработал план, по которому каждому желавшему выращивать собственный урожай выделялся участок земли. Люди могли сажать овощи и фрукты, хоть для себя, хоть для продажи на местном рынке. В общем, Кантамарис сделал все, что в человеческих силах. Но жителям Спинолонги постоянно хотелось чего-то еще. А Элпида не была уверена, хватит ли у мужа энергии на выполнение их требований. Она постоянно тревожилась о нем. Кантамарису было, как и ей самой, уже хорошо за 50, но его здоровье быстро ухудшалось. Проказа начинала одерживать победу над его телом. Элпида видела огромные перемены с тех пор, как сама прибыла на этот остров, и большая их часть осуществилась благодаря ее мужу. Тем не менее, недовольство нарастало изо дня в день. Ситуация с водой была в центре общих интересов, в особенности летом. Старая венецианская система водоснабжения, сконструированная сотни лет назад, собирала дождевую воду в каналы и переливала в подземные хранилища, чтобы не дать воде испариться. Система была до гениальности проста, но каналы уже начинали рушиться. В дополнение к этому с материка каждую неделю доставляли свежую воду. Но ее вечно не хватало для более чем 200 человек, которым хотелось и помыться, и полить растения. Это была повседневная борьба, пусть даже с помощью мулов, в особенности для старых и искалеченных болезнью. А зимой люди нуждались в электричестве. Пару лет назад на острове установили генератор, и все предвкушали удовольствие от тепла и света в темные дни, с ноября по февраль. Но этого не произошло. Генератор проработал всего 3 недели, и на том дело кончилось. Просьбы о запасных частях оставались без ответа, и механизм стоял заброшенным, теперь его уже почти полностью опутали сорняки. Вода и электричество были не роскошью, а необходимостью. На острове все прекрасно понимали, что недостаток воды может сократить их жизни. Но правительство считало их жизнь вполне сносной, поэтому внимание к острову оставалось лишь формальным. Жители Спинолонги буквально кипели гневом, и Элпида вполне разделяла их ярость. Почему в стране, где в небо вздымаются огромные снежные вершины, которые прекрасно видно в зимние дни, люди должны довольствоваться скудным водным рационом? Они хотели иметь достаточно свежей воды и как можно скорее. Насколько вообще хватало сил у здешних мужчин и женщин, многие из которых были сильно изуродованы? Они спорили яростно и злобно, пытаясь решить, что делать. Элпида помнила время, когда одна группа обитателей острова грозила напасть на материк, а другие предлагали взять заложников. Но в конце концов они осознали, насколько жалкую команду будут представлять, не имея ни лодок, ни оружия, а главное, почти не имея сил. Единственное, чего могли добиться островитяне, так это того, чтобы их голоса услышали. Именно умение Петроса доказывать его дипломатические таланты стали их самым мощным оружием. Элпиде приходилось соблюдать некоторую дистанцию между собой и другими жителями острова. Но уши у нее всегда были открыты, в основном в сторону женщин, которые смотрели на нее как на посредника между собой и ее мужем. Элпида давно устала от всего этого и втайне убеждала Петроса не выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах. Разве он мало поработал? Показывая Лене и Димитрию маленькие улочки острова, Элпида держала свои мысли при себе. Она видела, как Димитрий на ходу цепляется за подол юбки Лени, словно пытаясь успокоить себя таким образом, и тихо вздыхала. Какое будущее ждет мальчика в этом месте? Она надеялась, что его жизнь будет недолгой. А Элени, наоборот, успокаивала легкое подергивание руки мальчика за ее юбку. Это напоминало ей, что она не одна, и ей есть о ком заботиться. Всего лишь вчера у нее были муж и дочери, а еще недавно перед ней горели глаза учеников в школе. Все они нуждались в ней, и она от этого расцветала. А эту новую реальность осознать было трудно. На мгновение Лене даже показалось, что она уже умерла. Эта женщина-химера, которая показывает ей окрестности Гадеса, подземного мира, и рассказывает, где души мертвых могут постирать свои саваны и купить иллюзорную еду. Однако разум твердил ей, что все это происходит на самом деле. И не Харон, а собственный супруг привез ее в ад и оставил тут умирать. Лене резко остановилась, и Димитрий тоже замер. Она уронила голову, чувствуя, как огромные слезы заполняют глаза. Впервые Элени потеряла власть над собой. Горло у нее сжалось, и она судорожно втянула воздух. Элпида, до сих пор державшаяся так уверенно, так деловито, обернулась к Элени и схватила ее за руки. Димитрий уставился на обеих женщин. В этот день он впервые увидел, как плачет его мать. А теперь настала очередь учительницы. По ее щекам потоком лились слезы. «Не бойся плакать», — мягко произнесла Элпида. «Мальчик увидит здесь много слез. Поверь мне, на спинолонге они льются обильно».